Амизия – река в Германии в области Бруктеров, ныне Эмс. Аналы книга 1, главы 60-63, книга 2, главы 8-23. Аммон – верховный бог древних египтян, отождествленный греками с Зевсом, римлянами – с Юпитером. История, книга 5, главы 3-4. Аморг – остров в группе Кикладских островов, ныне Амурго. Аналы, книга 4, главы 13-30. Амптивари – германское племя, первоначально обитавшее к западу от реки Амизии. Аналы, книга 13, главы 55-56. Амуллих Серен – центурион. История, книга 1, глава 31. Амункланское море – залив к югу от Тарацины, названный так по городу Амунклы. Аналы, книга 4, глава 59. Анагния – город в Лации, ныне Ананьи. История, книга 3, глава 62. Англии – германское племя, обитавшее к северу от нижнего течения реки Эльбы. Германия, глава 40. Ангриварии – германское племя, обитавшее между реками Эмсом и Везером. Аналы, книга 2, главы 8, 19, 22, 24, 41. Германия, главы 33, 34. Андекавы – гальское племя, обитавшее на правом берегу Нижнего Лигера, ныне река Луара, в области, ныне называющейся Анжу. Аналы, книга 3, глава 41. Анемурих – город в Киликии на Средиземном море, ныне Аннемур. Аналы, книга 12, глава 55. Аникет – вольноотпущенник царя Понтийского Полемона. История, книга 3, главы 47-48. Аникет – вольноотпущенник императора Нерона, начальник Мизенского флота. Аналы, книга 14, главы 3, 7, 8, 62. Аницих Цириал, сенатор, избранный консулом на 66-м году нашей эры и вынужденный лишить себя жизни до вступления в должность. Аналы, книга 15, глава 74, книга 16, глава 17. Анк Марцих. Согласно римской исторической традиции, четвертый царь римлян, преемник Тулла Гостилия. Аналы, книга 3, глава 26. Анкона – город в северном Пицене, ныне Анкона. Аналы, книга 2, глава 9. Аннех Лукан Марк – племянник Луция Аннея Сенеки. Поэт, автор поэмы «Фарсалии», участник заговора Пизона. Аналы, книга 15, главы 49, 56, 57, 70, 71. Книга 16, глава 17. Об ораторах, глава 20. Аннех Мела, римский всадник, сенатор, брат Аннея Сенеки и Юния Галлиона, отец Аннея Лукана. Аналы, книга 16, глава 17. Анней Сенека-младший, Луций. Сын Сенеки-старшего, писатель, философ, политический деятель, воспитатель Нерона. Аналы, книга 12, глава 8, книга 13, главы 2 и с 3 по 6, 11, 13, 14, 20, 21, 42, 43. Книга 14, главы 2, 7, 11, 14, 52, 53, 56, 57, 65. Книга 15, главы 23, 45, 56, 60, с 61 по 65, 67, 71, 73. Книга 16, глава 17. Аннех Сирен, друг Сенеки-младшего. Аналы, книга 13, глава 13. Аннех Юний Галион, Луций, брат Сенеки-младшего, оратор, консул Суфект в неустановленном году, покончил самоубийством при Нероне. Аналы, книга 15, глава 73, книга 16, глава 17. Анний Басс, командир 11-го легиона в 69-м году нашей эры. История, книга 3, глава 50. Анний Венециан, зять Домиция Корбулона. Аналы, книга 15, глава 28. Анний Гал, военачальник императора Отона. История, книга 1, глава 87, книга 2, главы 11, 23, 33, 44, книга 4, глава 68, книга 5, глава 19. Анний Милон, Тит, народный трибун в 57 году до нашей эры, за убийство своего политического противника Публия Клодия, в 52 году был привлечен к суду и, несмотря на защиту Цицерона, приговорен к изгнанию. Об ораторах, главы 37-39. Анний Палеон, консул Суфект в неустановленном году. Аналы, книга 6, глава 9. Анний Палеон, друг Клавдия Сенециона. Аналы. Книга 15, глава 56-71, книга 16, глава 30. Анний Палеон Венециан, сын Анния Палеона, консула Суфекта в неустановленном году. Аналы, книга 6, глава 9. Анний Фавст, римский всадник, известный доносчик при Нероне, в 69 году нашей эры, обвиненный в Сенате Вибием Криспом. История, книга 2, глава 10. Анния Руфилла, некая римлянка, поносившая на суде сенатора Гая Цестия, угрожавшая ему клеветническим обвинением, и за это заключенная Друзом-младшим в темницу. Аналы, книга 3, глава 36. Антей, военачальник Германика, занимавшийся по его приказанию постройкой судов. Аналы, книга 2, глава 6. Антей, Публий, консул Суфект в неустановленном году. Аналы, книга 13, глава 22, книга 16, глава 14. Антенор, троянец, легендарный основатель города Потавий. Аналы, книга 16, глава 21. Антигон Дозон, царь македонский, овладевший Спартой после победы при Селасии в 222 году до нашей эры. Аналы, книга 4, глава 43. Антиох III Великий, царь Сирии, в 195 году до нашей эры, предоставивший убежище Ганнибалу, в 192 году переправившийся в Грецию, упорно воевавший с Римом, и только в 188 году после поражения заключивший мир с римлянами. Аналы, книга 2, глава 63, книга 3, глава 62, книга 12, глава 62. Антиох IV Эпифан, царь Сирии, при котором произошло восстание иудеев под предводительством Иуды Маккавеем. 167 год до нашей эры. История, книга 5, глава 8. Антиох, царь Коммагенский. Коммагена – северная часть Сирии. Аналы, книга 2, глава 42. Антиох – сын Антиоха, царя Коммагены, получивший Коммагену и часть Киликии от императора Калигулы, смещенный им же, восстановленный на престоле императором Клавдием и лишенный царской власти в 72 году нашей эры Веспасианом. Аналы, книга 12, глава 55, книга 13, глава 7, 37, книга 14, глава 26, история, книга 2, глава 81, книга 5, глава 1. Антиохийцы, жители города Антиохии, столицы Сирии. Аналы, книга 2, главы 69, 73, 83, история, глава 80. Антиохия, столица Сирии. Аналы, книга 2, глава 83. История, книга 2, главы 78-82. Антиполь, Антиполис, город в Нарбонской Галлии, ныне Антип. История, книга 2, глава 15. Антистих Ветер, знатный македонянин по происхождению, видимо, римлянин. Аналы, книга 3, глава 38. Антистих Ветер, старший Гай, консул 23-го года нашей эры. Аналы, книга 4, глава 1. Антистих Ветер, младший Гай, консул 50-го года нашей эры, сын Гая Антистия Ветера, консула 23-го года. Аналы, книга 12, глава 25. Антистих Ветер Луций, консул 55-го года нашей эры, наместник Верхней Германии в 58-м году, позднее провинции Азия. Аналы, книга 13, глава 11, 53. Книга 14, глава 58, книга 16, главы с 10 по 12 и 22. Антистих Лабион Марк, знаменитый законовед в эпоху императора Августа, убежденный республиканец. Аналы, книга 3, глава 75. Антистих Созиан, народный трибун в 56 году нашей эры, претор в 62 году. Аналы, книга 13, глава 28, книга 14, глава 48, книга 16, главы 14 и 21. История, книга 4, глава 44. Антистия Политта, жена Рубелия Плафта, дочь Луция Антистия Ветера. Аналы, книга 14, глава 22, книга 16, глава 10. Антониева башня, крепостная башня в Иерусалиме, названная так Иродом Великим в честь Марка Антония. История, книга 5, глава 11. Антоний, знатный римский род. История, книга 3, глава 38. Антоний, смотри, Антоний Марк или Антоний Прим. Антоний Кретик Марк, отец Триумвира, претор 75-го года до нашей эры. Аналы, книга 12, глава 62. Антоний Луций, сын Антония Юла младшего. Аналы, книга 4, глава 44. Антоний Марк, консул 44-го года до нашей эры, сторонник Юлия Цезаря. После его убийства участник второго триумвирата 43-го года, покончил самоубийством в 30-м году. Аналы, книга 1, главы 1, 2, 9, 10, книга 2, главы 2, 3, 43, 53, 55, книга 3, глава 18, книга 4, главы 34, 43, 44, книга 11, глава 7. История, книга 2, глава 6, книга 3, глава 24 и 66, книга 5, главы 9, 11, об ораторах, глава 37. Антоний Назон, трибун претурианской когорты. История, книга 1, глава 20. Антоний Натал, римский всадник, участник заговора Пизона. Аналы, книга 15, главы 50 и с 54 по 56, 60, 61, 71. Антоний Новелл, центурион. История, книга 1, глава 87, книга 2, глава 12. Антоний Прим, римский военачальник, сражавшийся на стороне Веспасиана во время гражданской войны 69 года нашей эры. Аналы, книга 14, глава 40, история, книга 2, глава 86, книга 3, главы со 2 по 4, с 6 по 11, 13, с 15 по 17, с 18 по 21. С 23 по 32, 34, 49, с 52 по 54, 59, 60, 63, 64, 66, с 78 по 82. Книга 4, главы 2, 4, 11, 13, 24, 31, 32, 39, 68, 80. Книга 5, главы 19, 26. Антоний Тавр, трибун преторианской когорты. История, книга 1, глава 20. Антоний Феликс Марк, брат Палланта, правитель Иудеи при императоре Клавдии. Аналы, книга 12, глава 54. История, книга 5, глава 9. Антоний Фламма, наместник провинции Крит и Киренаика. История, книга 4, глава 45. Антоний Юл, младший, сын Антония Триумвира, за прелюбодеяние с Юлией, дочерью Августа и женой Тиберии, ему было предложено лишить себя жизни, что он и исполнил во втором году до нашей эры. Аналы, книга 1, глава 10, книга 3, глава 18, книга 4, глава 44. Антония старшая, дочь Антония и Октавии, жена Луция Домициана Агенобарба, бабка императора Нерона. Аналы, книга 4, глава 44, книга 12, глава 64. Антония младшая, дочь Антония и Октавии, жена Друза старшего, мать Германика и императора Клавдия, бабка императора Калигулы. Аналы, книга 3, главы 3-18, книга 11, глава 3, книга 13, глава 18. Антония, дочь Клавдия и Элии Петины, казненная Нероном. Аналы, книга 12, главы 2-68, книга 13, глава 23, книга 15, глава 53. Анфемусия, город в Месопотамии. Аналы, книга 6, глава 41. Анхарий Приск, обвинитель наместника Крита Цезия Корда. Аналы, книга 3, главы 38-70. Анций, город в Лации, ныне Порто де Ансо. Аналы, книга 3, глава 71, книга 14, главы 3-4-27, книга 15, глава 23. Анций Гай, легат Германика. Аналы, книга 2, глава 6. Аорсы, племя иранского происхождения, обитавшее на Северном Кавказе. Аналы, книга 12, главы 15-16-19. Апомея, город в Фригии. Аналы, книга 12, глава 58. Апеннинский хребет или Апеннины, горная цепь в Италии. История, книга 3, главы 42, 50, 52, 55, 56, 59. Апидий Мерула, сенатор. Аналы, книга 4, глава 42. Апиката, жена Элия Сияна. Аналы, книга 4, главы 3, 11. Апиний Тирон, бывший претор, сторонник Веспасиана во время Гражданской войны. История, книга 3, главы 57 и 76. Апион Птолемей, царь Кирены в Северной Африке, передавший свое царство римлянам в 96 году до нашей эры. Аналы, книга 14, глава 18. Апис, священный бык в Древнем Египте. История, книга 5, глава 4. Апиций, смотри Гавий Марк. Аполлинарий, смотри Клавдий Аполлинарий. Аполлодор Пергамский, ритор, учитель императора Августа, автор сочинения об ораторском искусстве, которое перевел на латинский язык поэт Валгий Руф. Об ораторах, глава 19. Аполлон, бог света, прорицание, поэзии, медицины, сын Юпитера и Латоны, греко-римская мифология. Аналы, книга 3, главы 61-63, книга 4, глава 55, книга 14, глава 14, история, книга 1, глава 27, книга 3, глава 65, об ораторах, глава 12. Аполлон Дельфийский, знаменитый храм Аполлону в Дельфах, со жрицей-прорицательницей, называемой Пифией. Аналы, книга 12, глава 63, история, книга 4, глава 83. Аполлон Клароский, храм Аполлону и оракул в городе Кларос, близ Колофона в Малой Азии. Аналы, книга 2, глава 54, книга 12, глава 22. Аполлон Пифийский, смотри Аполлон Дельфийский. Аполлонида, город в Лидии, Малая Азия. Аналы, книга 2, глава 47. Апониан, смотри Дилих Апониан. Апоний, смотри Апоний Сатурнин. Апоний Луций, римский всадник, приближенный Друза-младшего. Аналы, книга 1, глава 29. Апоний Сатурнин Марк, наместник римской провинции Мезии в 69 году нашей эры, бывший консул. История, книга 1, глава 79, книга 2, главы 85-96, книга 3, главы 5 из 9 по 11, книга 5, глава 26. Аппиева дорога, дорога из Рима до Капуи, проложенная Аппием Клавдием Слепым в 312 году до нашей эры, а при Траяне доведенная до Брундизия. Аналы, книга 2, глава 30, история, книга 4, глава 11. Аппий Аппиан, сенатор, исключенный Тиберием из сенаторского сословия. Аналы, книга 2, глава 48. Аппий Силан, смотри Юний Силан Аппий. Аппий Слепой, смотри Клавдий Слепой Аппий. Аппулей Секст, консул 14 года нашей эры. Аналы, книга 1, глава 7. Аппулей Сатурнин Луций, народный трибун в 103 и 100 годах до нашей эры, вождь партии популяров, автор аграрного закона в интересах ветеранов, убит в 100 году сторонниками партии оптиматов. Аналы, книга 3, глава 27. Аппулея Варилла, внучка, как предполагают, сводной сестры Августа Октавии старшей. Аналы, книга 2, глава 50. Апр Марк, судебный оратор, ритор, первый век нашей эры, персонаж диалога об ораторах. Об ораторах, главы 2, 3, 5, 11, 12, 14 по 16, 24, с 25 по 28, 33, 42. Апроний Луций, легат Германика в 15 году нашей эры, сенатор. Аналы, книга 1, глава 56-72, книга 2, глава 32, книга 3, главы 21-64, книга 4, главы 13-22-73, книга 6, глава 30, книга 11, глава 19. Апроний Цезиан Луций, сын Луция Апрония, проконсула Африки. Аналы, книга 3, глава 21. Апрония, жена Плавтия Сильвана. Аналы, книга 4, глава 22. Апулия, область на юго-востоке Италии. Аналы, книга 3, глава 2, книга 4, глава 71. Арабы, обитатели области Осроены в Месопотамии. Аналы, книга 6, глава 44, книга 12, главы 12 и 14. История, книга 5, глава 1. Арависки, племя иллирийского происхождения во времена Тацита, обитавшее в Паннонии. Германия, глава 28. Аравия, полуостров в юго-западной Азии. История, книга 5, глава 6. Аракс, река в Армении. Аналы, книга 12, глава 51, книга 13, глава 39. Арар, правый приток Роны, ныне Сона. Аналы, книга 13, глава 53, история, книга 2, глава 59. Арверны, гальское племя в Аквитании, история, книга 4, глава 17. Аргивяне, обитатели Аргулиды, города и области в Греции, аналы, книга 11, глава 14. Аргий, приближенный раб императора Гальбы, история, книга 1, глава 49. Арголик, знатный ахеец, муж Помпеи Макрины. Аналы, книга 6, глава 18. Ардуенна, горный хребет в Галлии в области Треверов, ныне Арденский лес или Арденны. Аналы, книга 3, глава 42. Аренак, населенный пункт в Нижней Германии. История, книга 5, глава 20. Арии, племена Ирана и Средней Азии к востоку и югу от Каспийского моря. Аналы, книга 11, глава 10. Аримин, город на Адриатическом море, ныне Римини. История, книга 3, главы 41-42. Ариобарзан, царь Армении, возведенный на престол Гаем Цезарем в первом году нашей эры. Аналы, книга 2, глава 4. Ариовист, царь германского племени свебов, в 72 году до нашей эры переправившийся на левый берег Рейна и в 58 году разбитых Юлием Цезарем. История, книга 4, глава 73. Аристобул, сын Ирода Халкидского. Аналы, книга 13, глава 7, книга 14, глава 26. Аристоник, побочный сын пергамского царя Эвмена, в 131 году до нашей эры разбивший римского полководца Лициния Красса, в 130 году потерпевший поражение от Перперны и в 129 году умерщвленный в Риме. Аналы, книга 4, глава 55, книга 12, глава 62. Арицийская роща. Роща у города Арицы на Апиевой дороге близ Рима. История, книга 3, глава 36. Арицы, город на Апиевой дороге близ Рима. История, книга 4, глава 2. Аркадия, горная область в центре Пелопоннеса. Аналы, книга 12, глава 53. Аркадяне, обитатели Аркадии. Аналы, книга 11, глава 14, книга 15, глава 41. Армения, древнее государство в верхнем течении Тигра, Евфрата и Аракса. Аналы, книга 1, глава 3, книга 2, главы 3, 4, 43, 57, 68, книга 3, глава 48, книга 6, главы с 31 по 33, 36, 40, книга 11, главы с 8 по 10, книга 12, главы 12, 44, 45, 48 по 50. Книга 13, главы 5, 7, 8, 34, 37, 39. Книга 14, главы 26, 29. Книга 15, главы с 1 по 3, с 5 по 7, 9, 14, 16, 17, с 24 по 26. История, книга 2, главы 6, 81, 82. Книга 3, глава 6. Армения Малая, западная часть Армении. Аналы, книга 11, глава 9, книга 12, глава 7. Арминий, вождь германского племени херусков, разгромивший в Тевтобургском лесу 9 год нашей эры римского полководца Квинтилия Вара. Аналы, книга 1, главы 55, 57 и с 57 по 61, с 63 по 65, 68. Книга 2, главы 9, 10, 12, 13, 15, 17, 21, 44 по 46 и 88. Книга 11, главы 16, 17, книга 13, глава 55. Армяне. Аналы. Книга 2. Главы 4, 55, 56, 60, 64. Книга 6. Главы 33, 44. Книга 11. Глава 9. Книга 12. Главы 44, 46. Книга 13. Главы 34, 37, 39. Книга 14. Глава 24. Книга 15. Главы с 12 по 15 и 17. История. Книга 3. Глава 24.